Когда государь приказал ему в 1812 году ехать в Вильно, Аракчеев был огорчен и так писал своему брату: «Я уверен, что неприятели мои употребят меня в первом возможном случае, там, где иметь я буду верный способ потерять жизнь, к чему я и должен быть готов. Вот вам мое положение в ясности». Мысль о возможной опасности настолько угнетала этого труса, что он так закончил это письмо: «Остаюсь невеселый твой брат и верный друг». Едва ли нужно говорить, что пребывание в свите государя было совершенно безопасно, и Аракчееву, ввиду его близости к государю, не было основания бояться, что его пошлют в бой. Но у страха глаза велики. Аракчеев с грубым цинизмом хвастал своей трусостью и с презрением относился к храбрецам, жертвовавшим за родину жизнь и здоровье. Маевский в своих воспоминаниях вполне верно говорит: «Граф был самолюбив. Ему казалось, что природа подарила совершенство одному ему. Прочих он считал ниже. В одно время расспрашивал он у меня об армейских генералах. Я описывал их достоинства, а когда коснулось «В», и я сказал «очень храбр»: «Что ваша храбрость?» — подхватил граф. «Вот напиши это, показывая на свои проекты. Тогда будешь храбр». Таким образом, Аракчеев высказывался неоднократно. Аракчеев был не только жалким трусом, но не понимал и не ценил храбрости. Для него величие души было вообще непонятно. Для Аракчеева ему подобных мелких душ храбрость — совершенно непонятная добродетель, а потому они даже не стыдятся своей трусости. Всегда и всюду трусов презирали, и трусость считалось величайшим пороком, потому что трусы не только вредны для общества, но трусость является самым ярким и несомненным проявлением ничтожества и грубого эгоизма. Только вырождающиеся народы снисходительно относились к трусости и потому гибли. Понятно, что человек, ничего и никого не любящий, кроме себя и физических благ, не может быть храбрым, ему нечего защищать, он не может рисковать тем единственным, что для него дорого, своей жизнью, своим здоровьем, своим имуществом. В самом деле, разве Аракчеев мог быть храбрым? Ведь он ничего не любил. Для него не было ничего священного: отечество, честь, слава. Все это для него не имело решительно ни малейшей цены. Конечно, он знал, что гибель государя могла ему причинить много неприятностей, но он отлично соображал, что если государь будет убит, Грузина, чины и так далее все же останутся. Жертвуя же собою, защищая государя, можно потерять здоровье и даже жизнь, а в таком случае целость государя потеряет для него всякую ценность. Поэтому Аракчеев не решался сопровождать государя там, где это было опасно, и государь не мог убедить Аракчеева принять участие в Аустерлицком сражении. Чтобы оценить, насколько ниже в этом отношении своих современников был Аракчеев, нужно припомнить, что именно в эту эпоху храбрость единогласно признавалась высшей добродетелью, что самые знатные, самые богатые люди того времени рвались в бой, что величайшим оскорблением считалось отозвание из действующей армии. По всей вероятности, и между современниками Аракчеева были трусливые люди, но они скрывали этот недостаток и употребляли все усилия, чтобы побороть врожденную трусость, скрывали этот порок и кричали про свою храбрость.